Во Франции судят орденское чудовище, одного из самых жестоких маньяков. Обвиняют в убийстве по меньшей мере 10 девушек. В большинстве преступлений он уже сознался. А самое ужасное, что совершать задуманное ему помогала жена. Жестокую парочку разоблачили совершенно случайно. Одной из последних жертв удалось бежать. Именно она и поведала страшную правду. Убить ее бывшего мужа, который жестоко с ней обращался. А Моника Ливье согласилась стать помощницей девушек. Ну, не получилось.